первых числах октября во Францию прибыла 4-я бригада, кою с некоторой задержкой перебросили в лагерь Майльи. Задержка произошла из-за того, что по прибытии случилось ЧП. Убили командира полка, полковника Краузе. Разбираться с происшествием ездил граф Игнатьев. По результатам, часть офицеров пришлось сменить. Взяли их из 1-й и 3-й бригады. В частности, произвели в штабс-капитаны поручика Батько. Климов, не иначе как стараниями полковника Щелокова, получил в свою роту в качестве пополнения в том числе 7 самых натуральных штрафников, виновников в смерти полковника Краузе, коим смертную казнь заменили на продолжение службы для выполнения самых опасных поручений. Что до Щелокова, то его, после преобразования бригад в дивизию, на должности начштаба сменил подполковник Ракитин, относившийся к Климову гораздо более нейтрально. Несмотря на то, что решение о сведении бригад в дивизию было давно принято, никаких особых организационных мер по этому поводу пока не предпринималось, и бригады пока действовали самостоятельно, чтобы не нарушать установленные планы по боевой работе. К тому же новичков еще требовалось обучить. Увы, но подкрепление, прибывшее вместе с 4-й бригадой в количестве 6000 человек для 2-й, воевавшей в Македонии, оставить во Франции не получилось. В саму Македонию вместо 4-й бригады отправились зуавы и еще какие-то негры из Южной Африки. Одновременно с 4-й бригадой из Америки с сильной задержкой прибыл закупленный груз в виде 5 тракторов, кои тут же были отправлены на модернизацию в виде бронирования, благо все элементы были давно готовы и осталось их лишь только навесить, после чего началось освоение техники. Но поучаствовать в боях им не пришлось, а передавать 3-й бригаде Климов не стал. Тем временем 16 октября 3-я бригада со своим талисманом, живым медведем, произведшего фурор среди французской публики, сменила 1-ю. Французы все еще не насытили собственные войска доспехами, и 1-й бригаде пришлось отдать сменщикам свои. Тут Михаил жаться не стал. Заодно пропиарился, чтобы солдаты и офицеры знали, кому обязаны защитой. 10 днями ранее немцы попытались провести массированную атаку на позиции, но были отбиты, во многом благодаря тому, что бригаду вооружили прибывшими в начале сентября из Мексики винтовками «Диас», те, что мексиканки. Французы, как и ожидалось, хотели груз прибрать себе. В тот момент наступление на Сомме получило 2-е дыхание. Но все же полковник Игнатьев, как официальный получатель оружия, проявив упорство, смог отстоять частную собственность. В итоге 5 волн немцев так и не смогли добраться до русских окопов, тем более что в непосредственной близости от них противника, помимо пулеметов, встречали МНД, гранаты и, конечно же, помповые винчестеры. Вся эта огневая мощь создавала просто непреодолимую преграду, и немцы, понеся большие потери убитыми, ранеными и пленными, отошли ни с чем. Для чего провели эту атаку фрицы, никто так и не понял, учитывая их непростое положение на фронте. Разве что отвлечь внимание французов и перебросить резервы с Соммы под Реймс, дескать, из-за угрозы прорыва и выхода в тыл, тем самым облегчив положение обороняющихся. 3-я бригада, надо отметить, оказалась подготовлена к боям гораздо лучше 1-й, ибо сверхштатного вооружения они получили 60 пулеметов и 7 траншейных орудий. Другое дело, что все это им почти не пригодилось. Дело в том, что война перешла в новую фазу – период газовых атак. Правда, первыми газы широко применили сами французы, если не считать того эпизода применения отравляющего газа против конкретно ради 4-й роты ради мести Климову. Потом газанули немцы, и пошло-поехало. Вот только оружие это оказалось капризным и норовило потравить тех, кто его решил применить. Сначала французы надышались своей гадости. Облако газа вдруг развернулось и покатилось на собственные позиции. Потом немцы отведали свои отравы по той же причине. Но это никого не остановило, и применение газов продолжилось обеими сторонами. Эффективность была так себе, но все равно газовали. Выяснилось, что если разжечь на пути газа костры, то эффективность газовой атаки сильно снижается. Так что вскоре перед позициями создавались завалы из хвороста, чтобы можно было их поджечь в момент угрозы. Велись все те же ночные разведки, как относительно тихие, ночные, так и усиленные, дополняемые так называемыми «короткими ударами», когда позиции немцев атаковались силами до батальона. и русским солдатам в этом вполне сопутствовал успех. Правда, в одной такой атаке потеряли около 100 человек. 15 ноября прошла конференция союзников в Шантильи. Результаты предыдущего наступления на Сомме никого не удовлетворили. Союзники считали, что противник держится из последних сил. Были проблемы в Болгарии и Турции, Австрия так и вовсе начала рассыпаться, а значит, хватит еще одного мощного удара, чтобы разрушить союз центральных держав. По крайней мере, в таком ключе писали все газеты, поднимая боевой дух населения и армии. И надо сказать, это работало. Население и впрямь воспряло. В итоге решили весною искать решение войны путем перехода в общее на всех фронтах наступление с привлечением максимума сил и средств. Главный удар намечался на англо-французско-бельгийском фронте, причем дабы избегнуть возможности быть предупрежденными, как это имело место в 1916 году, когда немцы более ранними атаками на Верден успели надолго оттянуть начало Сомской операции, все союзники должны были закончить свою подготовку к атаке на неприятеля уже в первой половине февраля. Правда, звучали мысли на тему, что нужно дождаться прибытия американских войск, делился информацией полковник Игнатьев, участвовавший в этой конференции со стороны России. Американское правительство приняло решение о посылке своего экспедиционного корпуса, и в начале лета должны начать прибывать новые подразделения. И почему решили все-таки не ждать? Причин хватает. Тут и чисто военные. Немцы успеют подготовить оборону. Ведь эти несколько лишних месяцев они, сложа руки, сидеть не станут. Оружие со снарядами дополнительно наделают. Ну и политические основания имеются. Не хотят французы с англичанами делиться с американцами плодами победы. Им самим мало. 12 декабря вместо генерала Жофра, главнокомандующим французскими армиями, назначили генерала Нивеля, стяжавшего себе блестящую боевую славу на полях Вердена. Новый французский главнокомандующий являлся убежденным сторонником широкого и решающего наступления. Кому как не ему поручить новое наступление? При том, что все прочие жидко обгадились с предыдущим. Климов, когда услышал про это решение, а точнее имя, то только нахмурился, ну и выругался мысленно. Эта фамилия в истории Франции, да и вообще Первой мировой, стала такой же нарицательной, как фамилия Брусилова в России. И не знать о Невельской мясорубке может только тот, кто вообще никогда не интересовался историей ПМВ. 26 февраля на конференции в Кале был установлен порядок согласования на Западном фронте операций французских и британских армий. Задачей наступления ставилось освобождение от неприятеля территории Франции, и что армии этой страны должны преобладать в численности над армиями остальных союзников. Также было решено предоставить французскому главнокомандующему и руководящее положение в предстоявшей операции. Вот только разведка у немцев работала на отлично. Так что, как ни старались союзники сохранить в тайне подготовку к новому наступлению, все тайное стало явным. Опять же, не заметить перемещение огромной массы войск – это надо быть совсем слепым. Как итог, немцы отступили на некоторых участках фронта, спрямляя линию обороны, ну и, конечно же, дополнительно ее укрепляя и насыщая артиллерией. На последней конференции 3 апреля в Компьене, проходивший под председательством бывшего президента Пуанкаре, было наконец твердо решено перейти в наступление, как только климатические условия окажутся для него благоприятными.